Глава 22. Марианна, не терпевшая бестактности, вульгарности или даже малейшего расхождения с ней во вкусах, была особенно не расположена к сестрам Стил. С ними она держалась неизменно холодно и пресекала каждую их попытку сойтись поближе. Люси была очень умна, ее замечания нередко оказывались меткими и занятными, и в течение получаса, но не более, Элинор находила ее общество приятным. К тому же младшая Стил превосходно владела ножом. Как-то раз она одним изящным ударом обезглавила полуживую камбалу на кухне у Миддлтонов. Но ее выдающиеся природные способности не были развиты образованием. Она не владела даже основами навигации и классификации морских тварей и не умела вязать морские узлы. Такое отсутствие знаний – неосведомленность в любых, даже самых простых и важных предметах от мисс Дэшвуд не укрылись. За это Элинор ее жалела, но также с неодобрением отмечала, как не хватает Люси деликатности, нравственной твердости и душевной чистоты, что выдавали ее льстивые манеры на острове мертвых. Элинор не могла подолгу находить удовлетворение в обществе женщины, в которой сочетались фальшь и невежество. «Возможно, вам покажется странным мой вопрос», — сказала Люси однажды, когда они шли на веслах на двухместном ялике с острова Мертвых Ветров к Бартон-коттеджу. «Но знакомы ли вы с миссис Феррес, матерью вашей невестки?» Вопрос и в самом деле показался Элинор странным, до такой степени странным, что она пропустила три взмаха веслом. Их лодочка описала в воде полукруг, прежде чем она ответила, что нет, с миссис Феррес они не знакомы. «В самом деле», — удивилась Люси, — «я думала, что вы виделись в Норлинде. Значит, вы не сможете мне рассказать, что она за человек?» «Не смогу», — подтвердила Элинор. «Я ничего о ней не знаю». «Я понимаю». «Подобные расспросы с моей стороны могут вызвать недоумение», продолжала она, внимательно глядя на Элинор, «но, быть может, узнав причины...» «Осторожно», — перебила Элинор Люси, которая перестала смотреть, куда гребет, из-за чего ялик направлялся точно на плоский скользкий камень, едва торчавший из воды прямо по курсу. «В сторону!» Вместе им удалось обойти опасный риф, и Люси снова принялась извиняться. «Надеюсь, вы поверите, что это не праздное любопытство». Элинор вежливо ответила, что и в мыслях подобного не держала, и несколько минут они гребли в молчании. Первой заговорила Люси, вернувшись к прежней теме. «Мне невыносима мысль, что вы сочли, будто это праздное любопытство». «Осторожно, ради всего святого», — снова воскликнула Элинор. «Что-то очень странное». «Камень? Или, может быть, коралл, выросший до самой поверхности? Что они, казалось, только что обогнули, снова находилось у них на пути?» Элинор присмотрелась, и ее кольнула тревога. Камень был покрыт чешуйками. Это был вовсе не камень и не коралл, а изогнутая спина живого существа. Люси, не обратившая внимания на это досадное обстоятельство, продолжала... «Я готова сделать все, что угодно, чтобы не казаться столь дерзкой той, чьим добрым мнением я так дорожу». Люси попыталась прервать ее Элинор, занесшая весло над головой, чтобы ударить чудовище, как только оно приготовится напасть и поднимет голову. «И, конечно, от вас мне нечего таиться», — продолжала та, не замечая ни позы Элинор, ни того, что так называемый камень начал подниматься, — и вот из воды уже показались мощная серебристая шея, два глубоко посаженных сверкающих глаза и ноздри, исторгающие клубы пара. «Люси!» — закричала Элинор. «Право, я была бы очень рада вашему совету, как поступить в моей неловкой ситуации. Впрочем, мне не следует докучать вам». Тварь поднялась из воды уже так высоко, что можно было разглядеть ее до самой груди. У нее была вытянутая плоская голова, красные глаза светились сверхъестественным умом. С длинного, гибкого, покрытого чешуей тела в воду стекала слизь, расползавшаяся вокруг твари грязным пятном. Ялик неумолимо приближался. Тварь распахнула пасть, и стали видны огромные клыки. Элинор похолодела от страха. «Девонширский морской клык!» «Как жаль, что вы не знакомы с миссис Феррес!» «Мне тоже очень жаль», — изумленно ответила Элинор, «но мы должны ненадолго оставить этот разговор и сосредоточить наше внимание». Но Люси слишком увлеклась своими мыслями. Даже когда Элинор переломила весло о колено, намереваясь повторить фокус матери, которая таким образом убила другого морского змея по пути к Бартон-коттеджу, она продолжала рассуждать. «Миссис Феррес, конечно, пока еще не имеет ко мне никакого отношения, но может настать время. Как скоро? Зависит во многом от нее, когда мы с ней станем ближайшими родственницами». Все это девушка говорила, застенчиво опустив глаза, бросив на Элинор лишь один быстрый взгляд, чтобы проверить, какое она производит впечатление. «Силы небесные!» — вскричала Элинор, нацеливая удар веслом на приплюснутую голову морского клыка, равно потрясенная размером представшего перед ней чудовища и словами Люси Стил. «Что вы хотите сказать? Вы знакомы с Робертом Ферресом? Возможно ли это?» Тем временем морской клык с легкостью увильнул от весла, беспомощно хлопнувшего о воду. «Да нет, не с мистером Робертом Ферресом. Я ни разу в жизни не встречала его. Я помолвлена с его старшим братом». Элинор в немом изумлении повернулась к Люси, и в ту же секунду из воды вынырнула вторая голова чудовища, стократ приумножив ее потрясение. Первая голова зашипела, а вторая потянулась к ялику и обвела склизкой шеей Элинор за колени. Ахнув, та упала в воду и немедленно наглоталась густой жижи, окружавшей морского клыка огромной слизистой лужей. «Не сомневаюсь, вы удивлены», — продолжала Люси, но замолкла, догадавшись, наконец, что чего-то не хватает, и в ялике сидит она одна. «Элинор?» Элинор, пойманная жутким морским клыком и задыхавшаяся в луже слизи, ценой невероятных усилий удерживала голову над водой. Ей вспомнились слова сэра Джона, которые он обронил однажды, будучи навеселе. «Некоторые гигантские морские твари питаются туманом, как младенцы молоком матери. Видимо, не случайно в последние недели стояла удушающая погода. Это ужасное двухголовое чудовище в сырости благоденствовало, набирая вес и готовясь напасть на людей». Теперь это знание было для Элинор бесполезным, и она могла лишь надеяться, что ей поможет Люси, которая, наконец, облегчив свою душу, обратила внимание на их незавидное положение. К немалому удивлению Элинор выяснилось, что мисс Стил вполне способна справиться с такой задачей. В ее изящном походном сапожке обнаружился рыбный нож, который она и вонзила в змеиную шею, кольцом обвившуюся вокруг Элинор. Первая голова морского клыка, не занятая попытками раздавить Элинор, потянулась к Люси и была уже на расстоянии броска, когда Люси с силой наступила на нее каблуком, отчего из ноздрей чудовища брызнула слизь вперемешку с кровью, и голова отдернулась. Приободрившись, Люси снова принялась кромсать вторую голову, и вскоре Элинор очутилась на свободе. С каждым ударом ножа из раны на шее зверя лилось все больше крови и слизи, в которых обе барышни перепачкались с ног до головы. Наконец морской клык, раненый, но, очевидно, не смертельно, погрузился в пучину. Через несколько мгновений их утлая лодочка ткнулась носом о берег Бартонской бухты, и, задыхаясь от усталости, девушки упали на землю, словно пойманные рыбки, брошенные рыбаком на песок. Но не успела Элинор прийти в себя, как Люси возобновила свой рассказ. «Я уверена, Эдвард и слова никому не сказал о нашей помолвке, ведь это такая тайна. Даже из моей родни об этом знает только Анна. И вам я, конечно, не должна была говорить, но я ничуть не сомневалась, что вы сохраните мой секрет, а без объяснений мои расспросы о миссис Феррес, должно быть, казались вам такими странными». «К тому же я и не думаю, чтобы мистер Феррес расстроился, что я доверилась вам. Ведь я знаю, какого высокого мнения он о вашей семье. Он почитает всех вас за сестер». Несколько мгновений Эленор не произносила ни звука. Тело ее все еще дрожало от перенапряжения и испуга, а душа страдала и того более от слов Люси. Наконец, взяв себя в руки, она заговорила с большой осторожностью и внешним спокойствием. «Не позволите ли поинтересоваться, давно ли вы помолвлены?» «Уже 4 года». 4 года! От такой новости Эленор пронзила мучительная боль в спине, там, где ее сжимало чудовище. «Мы знакомы очень давно. Он долгое время находился на попечении моего дядюшки». «Вашего дядюшки?» «Да, мистера Пратта». «Неужели он не упоминал мистера Пратта?» «Кажется, упоминал», — ответила Эленор из последних сил, вся в смятении и дрожа от боли. «Он прожил у дядюшки 4 года. Там мы и познакомились. Мы с сестрой часто навещали дядюшку. Там же мы и заключили помолвку. Это было уже через год после того, как он закончил учебу, но и тогда он почти все свое время проводил с нами. Я была слишком юна и слишком влюблена в него, чтобы действовать благоразумно. Конечно, я знаю его лучше вас, но, верно, вы знакомы достаточно, чтобы понимать, как легко к нему привязаться». «Конечно», — согласилась Эленор, не понимая, что говорит, но, задумавшись на секунду, продолжала с новой верой в честность и любовь Эдварда. «Вы помолвлены с Эдвардом Ферросом?» «Признаюсь, я очень удивлена этим известием. Несомненно, это ошибка. Не может быть, чтобы мы говорили об одном и том же мистере Ферросе». «О каком же другом?» — с улыбкой воскликнула Люси. «Мистер Эдвард Феррос, старший сын миссис Феррос с Парк-стрит, брат вашей невестки миссис Джон Дэшвуд. Вот о ком я говорю. Поверьте мне, я не склонна путать имя человека, от которого зависит мое счастье». «Как странно», — ответила Эленор, — «но он ни разу даже не упомянул ваше имя». «Учитывая наше положение, ничего в этом странного нет. Наша первая забота — это сохранение тайны. Вы не знаете ничего обо мне и моей семье, поэтому у него не было и повода упомянуть меня. К тому же он всегда боялся, что его сестра что-то заподозрит. Вот вам и причина». Люси умолкла, уверенность Эленор была разгромлена, но самообладание не дрогнуло. «Вы помолвлены 4 года?» — повторила она твердым голосом. «Да, и одному Богу известно, сколько нам еще предстоит ждать. Бедный Эдвард! В какое уныние это его повергает!» Затем, достав из кармана миниатюрный портрет, мисс Стил добавила: «Чтобы у вас не осталось никаких сомнений, посмотрите, пожалуйста, на его лицо. Портрет, конечно, похож на него не в полной мере, но все же, я думаю, узнать его можно. Я не расстаюсь с этим портретом вот уже 3 года». С этими словами она протянула портрет Эленор. Та вернула его почти мгновенно, признав, что это действительно Эдвард. «Я так и не смогла подарить ему свой портрет», — продолжала Люси. «Что меня очень расстраивает, ведь он так давно хочет получить его. Но я сделаю это при первой же возможности». «Вы в своем праве», — спокойно ответила Эленор. Они с трудом поднялись на ноги и нетвердыми шагами направились вверх по лестнице, ко входу в домик. «Я уверена», — продолжала Люси, — «что могу рассчитывать на ваше молчание. Но вы же понимаете, как нам важно, чтобы его мать ничего не знала, ведь она никогда не одобрит такой помолвки. У меня нет приданого, а она, полагаю, чрезвычайно гордая женщина». «Да, можете на меня положиться», — заверила ее Эленор. Она внимательно посмотрела на Люси в надежде прочесть что-нибудь на ее лице. Быть может, большая часть ее откровений была ложью, но лицо Люси ничуть не изменилось. На мгновение Эленор пожалела, что морской клык не съел ее, а еще лучше — Люси. Так она устала и встревожилась из-за этого разговора. «Я боялась, вы сочтете, что я допустила большую вольность, заговорив с вами о своей помолвке», — продолжала ее спутница. «Но стоило мне вас впервые увидеть, я почувствовала себя с вами как со старой знакомой. К несчастью, во всем свете мне не у кого спросить совета. Вечная неопределенность, вечная неизвестность, и мы так редко видимся, едва ли чаще 2 раза в год. Право, не понимаю, как мое сердце до сих пор не разорвалось». С этими словами она вынула носовой платок, но разжалобить Эленор ей почему-то не удалось. «Иногда мне кажется, — сказала Люси, промокнув глаза, — что, может быть, лучше покончить со всем этим раз и навсегда. Что вы мне посоветуете, мисс Дэшвуд? Что бы вы сделали на самом деле и на моем месте?» «Простите, — ответила Элинор, поразившись вопросу, — но я не вправе дать вам советы в подобных обстоятельствах. Вы должны положиться на собственный разум». Они уже поднялись к двери в дом и согласились в том, что прежде чем входить, разумно было бы избавиться от следов мерзкой слизи морского клыка, в которой они перемазались. Встав друг от друга на приличествующем расстоянии, они принялись снимать одежду и белье. Тем временем Люси продолжала свой жалостливый рассказ. «Конечно, так или иначе матушка его обеспечит, но бедный Эдвард в таком унынии. Когда он гостил здесь, вам не показалось, что он был грустен?» «Показалось, особенно в первые дни. Я умоляла его держать себя в руках, опасаясь, что вы заподозрите, в чем дело. Но невозможность провести с нами более 2 недель ввергла его в такую меланхолию. Бедняжка, в его последний день в Лонгстейпле я подарила ему компас с локоном моих волос. Это его немного утешило. Может быть, вы заметили у него этот компас?» «Да», — призналась Элинор уверенным голосом, за которым скрывалась такая душевная боль, какой она никогда еще не испытывала. В потрясении, бросив на собеседницу нескромный взгляд, она заметила нечто совершенно удивительное. Мисс Стил еще не успела зашнуровать корсет, и под ним на пояснице виднелась татуировка алыми чернилами, загадочный пятиконечный символ, так часто являвшийся Элинор в мрачных пророческих видениях с тех пор, как она поселилась на острове Погибель. Глава 23. Слова Люси, в которых Элинор не смела сомневаться, были правдоподобны, подтверждались множеством доказательств и не противоречили ничему, кроме желаний самой Элинор. Бесспорно, они могли познакомиться у мистера Пратта, что легко объясняло и все остальное. Странное же отношение к ней Эдварда убивало всякую надежду на то, что осуждение ее несправедливо. Напротив, неумолимо свидетельствовало, что он поступил с ней дурно. Ее возмущение таким его поведением, обида из-за того, что она оказалась жертвой подобного бесчестного обмана, сделали ее поначалу глухой и слепой ко всему, кроме собственных страданий. Однако вскоре у нее появились новые мысли и догадки. Намеренно ли Эдвард обманывал ее? Притворялся ли он в своих к ней чувствах? Была ли его помолвка продиктована велением сердца? Вот какие мысли кружились у нее в голове, когда она стояла у себя в спальне перед зеркалом и натиралась жесткой корой красной ольхи. Эту процедуру настоятельно рекомендовал сэр Джон для удаления с кожи последних следов липкой слизи морского клыка. «Как больно!» — вскрикивала она, подразумевая и откровение Люси, и ссадины, остававшиеся на коже после соприкосновения с грубой древесной корой. Впрочем, ссадины сейчас терзали ее сильнее. «Ах, как больно!» И все же Элинор не верила, что Эдвард любит Люси. Обмануться она не могла, его сердце принадлежало ей и только ей. И миссис Дэшвуд, и Марианна, и Фанни, все в Норленде заметили его к ней приязнь. Она не могла быть лишь фантазией, порожденной ее тщеславием. Не было никаких сомнений, он ее любил. Элинор приступила ко второй части ритуала очищения, осторожно промокая каждый дюйм своей расцарапанной корой кожи, смоченным в теплой воде гарусным лоскутом. Сможет ли Эдвард быть хоть в какой-то мере счастлив в браке с Люси Стил? Удовлетворит ей его, честного, учтивого и образованного, такая жена, как Люси, жеманница и невежда, чье себялюбие застилает ей глаза? Даже когда ее собственный ялик вот-вот сгинет в пучине по воле двухголового, 40-футового слизистого морского чудовища? Элинор не знала ответа. В 19 лет Эдвард без сомнения потерял голову и не замечал ничего, кроме красоты Люси и ее доброго нрава. Но с тех пор миновало 4 года, к которое, вероятно, открыли ему глаза на пробелы в ее образовании и в то же время, должно быть, лишили мисс Стил прежней безыскусности, наверняка составлявшей неотъемлемую часть ее обаяния. Элинор не забывала и о татуировке странной пятиконечной звезде, так часто приходившей к ней в кошмарах и теперь вновь увиденной на коже соперницы. Думать об этом было так же мучительно, как тереть руки мокрым шерстяным лоскутом. Все эти соображения следовали одно за другим, так что в итоге Элинор разрыдалась от боли больше за Эдварда, чем за себя, и прекратила плакать, только когда соленые слезы начали разъедать раздраженную кожу щек. Утешившись тем, что Эдвард не сделал ничего, что могло бы подорвать ее уважение, Элинор решила скрыть от матери и сестер все свои подозрения. Спустившись к обеду, всего лишь 2 часа спустя после того, как погибли ее самые драгоценные мечты, она держала себя так, что никому бы и в голову не пришло, что в душе Элинор сетует на сложившиеся обстоятельства. Ее лицо не горело ни огнем, ни смущением и было красным лишь из-за удаления верхнего слоя кожи. Необходимость скрывать от матери и Марианны тайну, которую доверила ей Люси, не причиняла ей излишнего беспокойства. Так или иначе, они ничем не могли ей помочь. Элинор рассказала лишь о нападении морского клыка и о том, каким чудом они избежали смерти. Этот занимательный рассказ стал поводом для оживленной дискуссии, не стоит ли барышням вшить под юбки воздушные подушки, чтобы, если им и доведется оказаться за бортом, они легко оставались на плаву. Обсуждение продолжалось до тех пор, пока не закончились тянучки, поданные на десерт. Как ни терзалась Элинор после их морской прогулки, вскоре ей снова захотелось поговорить с Люси. Элинор желала понять, какие чувства она все-таки испытывает к Эдварду, разузнать о помолвке во всех подробностях и, в особенности, убедить Люси, что эта тема волнует ее лишь как участливую подругу. И, к тому же, мрачный настойчивый голос из самых потаенных глубин ее души требовал, чтобы она придумала способ внимательно осмотреть татуировку на спине Люси и выяснить ее происхождение. Однако ни для того, ни для другого сразу возможности не представилось. Погода с каждым днем становилась все хуже, и, наконец, поднялся такой ветер, что с заброшенного хлева на острове Мертвых Ветров сорвало крышу, которая упала на одного из тамошних слуг, мгновенно обезглавив его флюгером. Поэтому отправиться на прогулку, где им было бы проще уединиться, казалось неблагоразумным. И хотя они и встречались не реже, чем через день, либо у Миддлтонов, либо на погибели, эти встречи не располагали к беседам. Ни сэру Джону, ни леди Миддлтон и в голову бы не пришло коротать досуг таким образом. Поэтому разговорам уделялось крайне мало времени. Они встречались, чтобы есть, пить, вскрывать устриц, смеяться или на худой конец играть в любые игры, лишь бы они были достаточно шумные. И вот однажды утром сэр Джон подплыл на веслах к восстановленному причалу, чтобы заклинать их ради всего святого отобедать с леди Миддлтон, поскольку сам он будет занят перезахоронением того несчастного, которого обезглавило флюгером. В первый раз слуги справились с этой задачей из рук вон плохо, поэтому труп выкопали гиены, и теперь он догнивал на пляже. Элинор приняла приглашение немедленно, Марианна с неохотой. Маргарет попросила у матери дозволения присоединиться, каковое и было ей дано с огромной радостью, ведь к девочке хотя бы отчасти вернулась ее детская непосредственность. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Маргарет в последний раз упоминала своих пещерных людей, гейзеры и загадочный столб пара. Миссис Дэшвуд надеялась, что им, наконец, удалось убедить девочку, что все это плод ее воображения. Прием у Миддлтонов получился совершенно безжизненным, как и ожидала Элинор. Не было высказано ни единой новой мысли, ни даже нового слова, и невозможно представить себе беседу скучнее, чем та, что началась в столовой и продолжалась в гостиной до тех пор, пока слуги не унесли чай. Когда, наконец, в центре гостиной установили карточный стол, чтобы предаться Каран Кролли, забаве, привезенной леди Миддлтон с родного острова, Эленор принялась корить себя за то, что питала пустую надежду найти время для разговора с мисс Стил. «Очень рада», — сказала леди Миддлтон Люси, открывая шкатулку слоновой кости, полную причудливых разноцветных фигурок, «что вы не собираетесь сегодня заканчивать корабль в бутылке для моей милой Аномарии. У вас, без сомнения, болят глаза от работы при свечах». Дважды повторять намек не пришлось. Люси ответила, «Вы ошибаетесь, леди Миддлтон. Я лишь жду подтверждения того, что для вашей забавы хватает участников и без меня. И тогда я тут же достану мои инструменты. Ни за что на свете я не могла бы расстроить вашего ангелочка. Вы очень добры, душенька. Надеюсь, это не повредит вашим глазам. Позвоните, чтобы вам принесли свечи». Люси немедленно придвинула к себе рабочий столик и уселась за него с такой радостью, как будто не знала большего наслаждения, чем собирать для избалованного ребенка крошечный клипер в пивной бутылке. Леди Миддлтон быстро объяснила правила, оказавшиеся недоступными чьему-либо пониманию, кроме миссис Дженнингс, которая даже не попыталась пролить на них свет для остальных. Эленор поняла лишь то, что один хефалон дается за 14 кхалал, а чтобы выиграть кхалалу, всего-то и нужно 3 раза обойти своей ракушкой жа-жава вокруг пифль-стойки, если только не дует северо-восточный ветер, при котором правила меняются. В завершении объяснительной скороговорки леди Миддлтон сообщила, что боги гневаются, если в Каран-Кроллу играют не на деньги. Из вежливости никто не произнес и слова возражения, кроме Марианны, с обычным для нее небрежением приличиями воскликнувшей. «Миледи, придется извинить меня, но я удалюсь за фортепиано. Я не играла с тех пор, как его настроили». И без дальнейших церемоний она села за инструмент. Леди Миддлтон, казалось, возблагодарила богов за то, что сама она никогда в жизни не произносила ничего столь же грубого и даже не потрудилась обидеться на Маргарет, севшую с Марианной за фортепиано. Ведь младшей из сестер Дэшвуд было не на что играть. Без всякого предупреждения леди Миддлтон встряхнула мячик флакалу, объявила, что выиграла первую кхалалу и забрала у старшей мисс Стил 3 суверена. «Ах!» — воскликнула та. «Ну что ж, повезет в другой раз». «Мне кажется», — извиняющимся тоном произнесла Эленор, «пока раздавали ракушки к следующей партии, что от меня будет больше пользы, если я присоединюсь к мисс Люси и помогу ей собирать корабль в бутылке». «Я буду премного благодарна», — воскликнула Люси. «Оказывается, мне предстоит гораздо больше работы, чем я ожидала, а разочаровать душеньку Аномарию было бы немыслимо». В подобных совместных ухищрениях не было нужды. Все были поглощены Каран-Кроллой, и никого не интересовало, что Эленор и Люси скрывали за своими отговорками. Леди Миддлтон забрала у старшей Стил очередные 3 суверена. Прекрасные соперницы в полнейшем согласии сели за стол и принялись за работу. Фортепиано, за которым Марианна забылась в собственных мыслях, стояло так близко, что мисс Дэшвуд наконец смогла заговорить о том, что ее волновало, не рискуя быть услышанной за игральным столом. Глава 24. «Я была бы недостойна вашего доверия, если бы не выказала к вашей истории никакого интереса», — твердо, но осторожно начала Эленор. «Поэтому не стану извиняться за то, что снова к ней возвращаюсь». «Как хорошо, что вы сделали первый шаг», — воскликнула Люси. «Наконец-то я могу быть спокойна. Я боялась, что в понедельник обидела вас своим рассказом». «Обидели? Но чем же?» «Поверьте», — сказала Эленор со всей искренностью, «я и в мыслях не держала создать у вас такое впечатление. Разве у вашего ко мне доверия могли быть иные мотивы, кроме самых благородных и лестных мне?» «И все же», — ответила Люси, чьи глаза сновали под ресницами, «как 2 карпа, каждый в своем пруду, мне показалось, что вы слушали меня с некоторой холодностью и даже недовольством, что меня смутило». «Милая Люси, вы забываете, что во время нашего разговора мы отбивались от огромного зубастого двухголового змея», — возразила Элинор, безмерно благодарная морскому клыку за это оправдание. «Боюсь, из-за этого нападения я отнеслась к вашему рассказу с гораздо меньшим вниманием, чем того требовали приличия». «Конечно. И все же я была уверена, что вы мною недовольны». «Позвольте мне повторить. Морской клык, лужа слизи, поврежденный позвоночник. Я думала о другом». «Конечно», — снова согласилась Люси, осторожно связывая три зубочистки в бомб-кливер для мельчайшего. «Как я рада, что все это лишь моя фантазия. Если бы вы только знали, каким утешением стала для меня возможность рассказать о том, о чем я непрестанно думаю». От игрового стола донесся счастливый возглас «Мисс Стил». «Ах, я начинаю понимать, если повернуть жа-жаву вот так...» «Ай-яй-яй!» — вдруг перебила ее миссис Дженнингс. «Кажется, ветер переменился». «Меняем правила!» — воскликнула леди Миддлтон. «Я охотно верю, что возможность открыться мне принесла вам облегчение», — сообщила Элинор своей подруге и сопернице. «Ваша ситуация поистине незавидная. Препятствия ждут вас на каждом шагу. Полагаю, мистер Феррес во всем зависит от своей матери». «Своих у него только 2000 фунтов. Так что жениться сейчас было бы безумием. Хотя я бы без сожаления отказалась от надежды на что-то большее. Я привыкла довольствоваться малым. В детстве мы ютились в перевернутой шлюпке и сами ткали себе одежду из морских водорослей. Я готова жить в бедности, но я слишком люблю Эдварда, чтобы своим эгоизмом лишить его состояния, которое, без сомнения, достанется ему, если он женится с ее согласия. Нам предстоит ждать долго, быть может, много лет. Если бы речь шла о любом другом мужчине, подобное будущее меня бы страшило, но я знаю, что ничто не может отнять у меня любви и верности Эдварда». Не зная, как ответить, Элинор повертела в руках бутылку, предназначенную для корабля. «Эта вера должно быть самая ценная для вас. Наверняка его поддерживает такая же вера в вашу преданность». «Любовь Эдварда давно прошла испытание разлукой», — ответила Люси. «Ведь после помолвки нам пришлось надолго расстаться, и теперь уже мне не будет никакого оправдания, если я позволю себе в ней усомниться. Но он ни разу не дал мне повода для тревоги». В своем молчаливом страдании Элинор так сжала бутылку, что та взорвалась на 1000 осколков, впившихся ей в ладонь. Люси, снисходительно улыбнувшись, взяла другую бутылку и продолжила. «От природы я ревнива, а продолжительная разлука лишь обострила мою подозрительность. Так что, случись в его отношении ко мне хоть малейшая перемена, я бы непременно это почувствовала». «Все это очень мило», — думала Элинор, ползая по полу в поисках последних осколков, но никого не обманывает. Она, наконец, позволила себе не смотреть на Люси, сосредоточившуюся на парусе, который она крепила к миниатюрной мачте при помощи специальных щипчиков. «Но каковы ваши планы?» — спросила Элинор после непродолжительного молчания. «Или ваш единственный план — ждать смерти, миссис Феррес? Неужели Эдвард готов прожить долгие годы в нерешительности, вместо того, чтобы один раз рискнуть ее временным недовольством?» «Миссис Феррес — очень суровая и гордая женщина. В припадке ярости она может запросто сгоряча передать все своему второму сыну Роберту». «Вы знакомы с мистером Робертом Ферресом?» «Нет, я ни разу его не встречала. Полагаю, он ничуть не похож на брата, глуп и большой щеголь». «Щеголь», — повторила старшая мисс Стил, подняв глаза от долговой расписки для леди Миддлтон, победившей в 7 партиях подряд. «Ах, они там обсуждают своих любимых кавалеров!» «Нет-нет, сестрица», — воскликнула Люси, — «ты ошибаешься. Наши любимые кавалеры вовсе не щеголи». «За мисс Дэшвуд я готова поручиться», — вмешалась миссис Дженнингс. «Он один из самых скромных и воспитанных молодых людей, что я встречала. Что до мисс Люси, то она такая скрытница, что выяснить, кто ей нравится, совершенно невозможно». «Ах, поверьте», — ответила мисс Стил, обведя всех многозначительным взглядом. «Кавалер Люси точно такой же скромный и воспитанный». Элинор против своей воли покраснела, Люси прикусила губу и бросила на сестру недобрый взгляд. На некоторое время воцарилась полная тишина. Люси заговорила снова лишь тогда, когда Мариана с Маргарет принялись исполнять особенно бодрую портовую польку, предоставив им тем самым надежное музыкальное прикрытие. «Должна сказать, недавно мне в голову пришла одна идея. Вы, конечно, достаточно знакомы с Эдвардом, чтобы знать, что любому другому роду занятий он предпочитает должность смотрителя маяка. Я считаю, он должен как можно скорее подыскать себе вакантный маяк, чтобы даже с вашей помощью, раз вы так добры к нам из-за дружеских чувств к нему, я надеюсь, из участия ко мне, вот если бы вы могли повлиять на брата, чтобы он предоставил Эдварду Норлинскую башню. Очень неплохой маяк, и, насколько мне известно, его нынешний смотритель нынче в немилости у местных пиратов и вряд ли долго протянет. Этого нам хватит, чтобы сыграть свадьбу, а в остальном мы положились бы на время и судьбу». «В знак уважения и приязни к мистеру Ферресу я была бы счастлива оказать ему любую услугу, но не кажется ли вам, что здесь в моем участии нет нужды? Эдвард — брат миссис Джон Дэшвуд. Неужели ему потребуется лучшая рекомендация?» «Но мистер Джон Дэшвуд вряд ли одобряет желание Эдварда работать смотрителем маяка. Семья все еще надеется, что он станет великим политиком или инженером на станции. В таком случае, боюсь, мое вмешательство ничего не изменит». Они снова замолчали. Наконец, Люси со вздохом заключила: «Думаю, было бы лучше разорвать помолвку и покончить со всем этим раз и навсегда. На каждом шагу мы сталкиваемся с такими трудностями, что проще, наверное, побыть несчастными, если, по большому счету, всем будет от этого только лучше. Не дадите ли вы мне совет, мисс Дэшвуд?» «Нет», — улыбнулась Элинор. Истинное ее чувство выдавали только руки, теребившие крошечный флаг миниатюрного клипера, как будто он плыл по бурному морю. «В таком деле я никак не могу дать вам совет. Вы прекрасно знаете, что мое мнение будет иметь для вас вес, только если оно совпадет с вашими желаниями». «Ах, вы несправедливы ко мне», — серьезно возразила Люси. «Я не знаю другого человека, чье мнение ценило бы выше вашего. И не сомневайтесь, если вы сейчас скажете, что я во что бы то ни стало должна расторгнуть помолвку, то это пойдет нам обоим на пользу. Я немедленно так и поступлю». Взволнованная Элинор промолчала. За игровым столом начиналась новая партия каранкроллы. Старшая мисс Стил сняла сережки и браслет и отдала их в залог. «Вам безразлично мое решение», — продолжала Люси, — «и именно поэтому ваше мнение столь важно. Если бы на вас так или иначе влияли чувства, тогда, конечно, просить вашего совета не имело бы смысла». Элинор почла за наилучший выход не отвечать, тем самым не давая ни себе, ни сопернице повода для неуместной откровенности. Наступила очередная продолжительная пауза, которую снова прервала Люси. «Погрузитесь ли вы на зиму на подводную станцию Бетта, мисс Дэшвуд?» — спросила она с обычной своей любезностью. «Разумеется, нет». «Как жаль, я была бы очень рада повидаться там с вами. Ваш брат с супругой, конечно, пригласят вас. И в этом случае принять их приглашение будет не в моей власти». «Вот незадача. Я очень надеялась, что вы приедете. Мы с сестрой навещаем родню, они приглашают нас уже не первый год. И хотя мне интересно посмотреть на то, как в последние годы переменилась станция, и посетить новую выставку в аквамузее, прежде всего я еду ради Эдварда, который приезжает в феврале. В остальном станция мало меня привлекает». Элинор вернулась за игровой стол в печальной уверенности, что Эдвард не только не питает никаких чувств к своей будущей жене, но и никаким образом не сможет быть счастлив в подобном браке. Не улучшила ее настроение и игра, в которой миссис Дженнингс обошла ее на 3 кхалалы, прежде чем ей удалось добраться до своей пифль-стойки. Сестры Стил пробыли на острове Мертвых Ветров гораздо дольше того срока, на который их пригласили изначально. Но больше Элинор не затрагивала тему помолвки Эдварда и Люси. Когда же ее поднимала Люси, редко упускавшая возможность сесть на любимого конька, она говорила спокойно и сдержанно и меняла тему так скоро, как только позволяли приличия. Подобные разговоры она считала незаслуженным потворством Люси, к тому же опасным для себя. Почти таким же опасным, как Каран Кролла, в которую Элинор зареклась играть в будущем. Глава 25. Хотя за миссис Дженнингс водилась привычка проводить большую часть времени в гостях у детей, жила она в собственном отсеке на подводной станции «Бетта» на тихом канале неподалеку от Портмен-Грота, куда и отправлялась каждую зиму. Туда, ближе к январю, и обратились ее мысли. Туда она совершенно неожиданно и пригласила старших сестер Дэшвуд. Элинор немедленно и бесповоротно отказалась за обеих. Причиной отказа она назвала их твердое решение не оставлять мать. Миссис Дженнингс, изумленно выслушав ее, тут же повторила свое приглашение снова. «Ах! Вырвалось у миссис Дженнингс, что в приблизительном переводе с ее родного языка означало «не будь глупой кучей слоновьих экскрементов». «Я уверена, ваша матушка прекрасно поживет тут без вас, и молю вас, облагодетельствуйте меня вашим обществом. Не воображайте, будто мне в тягость. Вы ничуть меня не затрудните. Мы все доберемся до станции в моей субмарине, а когда окажемся там, у нас будет столько дел. Аквамузей, по слухам, в этом сезоне приумножил свою коллекцию. А кенсингтонские подводные сады расширились и стали прекраснее прежнего». Ваша матушка, конечно, не станет возражать, и если я не смогу выдать замуж хоть одну из вас, в том будет не моя вина. Я замолвлю за вас словечко перед всеми молодыми людьми, можете на меня рассчитывать. Благодарю вас, с жаром воскликнула Марианна. Ваше приглашение — залог моей вечной благодарности, и для меня было бы счастьем принять его. Но, матушка, моя милая, добрая матушка, ничто не заставит меня ее покинуть. Элинор понимала, что сестрой руководит исключительное желание увидеть Уиллоби, поэтому больше она не пыталась возражать и предоставила решение на суд матери. Миссис Дэшвуд, услышав о приглашении, решила, что обеим старшим дочерям эта поездка пойдет только на пользу. Она не стала и слушать, что ради нее они решили остаться, и принялась настаивать, чтобы обе немедленно согласились. «Какая замечательная идея!» — воскликнула она. «Именно то, о чем я мечтала. Нам с Маргарет одним будет только лучше. Вы с Миддлтонами уедете, а мы будем тихо наслаждаться книгами и музыкой». В тот же миг на втором этаже раздался душераздирающий гортанный крик «Нет! Нет!» «Боже милостивый!» — ахнула миссис Дэшвуд. «Что же это?» «Опять!» — крикнула Маргарет, сбегая в залу. «Опять начинается!» «Маргарет, душенька! Я думала, мы покончили с этой чепухой!» — воскликнула миссис Дэшвуд. «Мама, мама, ты должна!» — судорожно начала девочка, бешено вращая глазами и тяжело дыша. «Я кому сказала? Довольно? Скоро ты станешь уже не ребенком, но женщиной. И подобные выходки совершенно неприемлемы». «Мама», — осторожно вмешалась Элинор, которую насторожило что-то в бледном лице сестры и заставило задуматься, нет ли у поведения Маргарет другой причины, кроме разыгравшейся фантазии. «Нет», — Элинор отрезала миссис Дэшвуд, «больше я не намерена поощрять ее». Тем временем Марианна отошла к фортепиано, отгоняя прочь воспоминания, которые прятала в глубине души. О том, как в день нападения Луфари она видела ужасный столб дыма, поднимавшийся с вершины горы Маргарет. «Иди к себе, дитя мое», — скомандовала миссис Дэшвуд, «и возвращайся к вышивке». Маргарет неохотно подчинилась и с тяжелым сердцем вернулась в детскую, где за окном ее ожидало то же зрелище, что встревожило ее минуту назад. Гора Маргарет снова источала пар, а по склонам, неровными рядами, как черные муравьи, ползли сотни и сотни. Она не знала, кто это был. Все те же жуткие человекоподобные фигуры, которые она не раз видела, когда бродила по острову или с риском для жизни на мгновение забегала в одну из пещер, чтобы тут же выскочить оттуда. Они неуклонно карабкались вверх, и до ее слуха доносился хор из голосов, повторявших заклинания, эхом разносившиеся по острову «Кяллах даргешфах! Кяллах даргешфах!» Тем временем миссис Дэшвуд продолжала, как ни в чем не бывало. «Вам очень полезно будет погрузиться на станцию. Я считаю, что познакомиться со станционными нравами и развлечениями необходимо каждой девице в вашем положении. Миссис Дженнингс – женщина с материнским складом ума, и я не смею сомневаться, что она прекрасно о вас позаботится. И, скорее всего, вам выдастся случай повидаться с братом. Каковы бы ни были его недостатки или недостатки его жены, мне невыносимо думать, что вы станете друг другу совсем чужими. Есть еще одно препятствие, которое не так просто устранить», — возразила Элинор. Марианна сникла. «И что же еще останавливает мою милую рассудительную Элинор? Какое непреодолимое препятствие так ее тревожит? Что за айсберг угрожает кораблю нашего общего счастья? Меня тревожит вот что. Хотя я и очень высокого мнения о доброте души миссис Дженнингс и восхищаюсь коллекцией засушенных голов, которую она хранит в ящике туалетного столика, все же ее общество не принесет нам удовольствия, а ее покровительство — уважение в свете». «Согласна», — ответила миссис Дэшвуд. «Но вам не так уж часто придется оставаться с ней наедине, а в свет вы, несомненно, будете выходить с леди Миддлтон. Если Элинор останавливает нелюбовь к миссис Дженнингс, — вмешалась Марианна, — то это не повод для меня отказываться от приглашения. Меня подобные мысли не стесняют, и я без малейших затруднений справлюсь с неприятностями такого рода». Элинор не сдержала улыбки, умилившись внезапному безразличию сестры к манерам миссис Дженнингс, при том, что до сих пор она с большим трудом убеждала Марианну вести себя с ней в рамках приличий. Про себя Элинор решила, что если сестру переубедить не удастся, она поедет с ней. К этому решению ее сподвигло и то, что, по словам Люси, Эдвард не погрузится на станцию до февраля, когда они ее, по всей вероятности, уже покинут. «Вы обе едете», — заявила миссис Дэшвуд. «Все ваши возражения просто нелепы. Вам очень понравится на частной субмарине и на станции, и особенно прекрасно, что вы поедете вместе. А если Элинор хоть когда-нибудь снизойдет до предчувствия радости, то и ей станет ясно, сколько наслаждений ее ждет. Может быть, ей доставит удовольствие улучшить отношения с родней невестки». Этот намек Элинор использовала как шанс поколебать ту уверенность, с которой мать прочила ей в женихи Эдварда, чтобы хоть чуть-чуть смягчить удар, когда все неминуемо откроется. «Мне очень нравится мистер Феррес, и встречи с ним я буду рада как на станции, так и на суше. Что до его семьи, она мне совершенно безразлична, даже если я с кем-то из них не знакома». Миссис Дэшвуд молча улыбнулась. Марианна в изумлении подняла на сестру глаза, и Элинор заключила, что на этот раз лучше было бы промолчать. Приглашение было решено принять, чему миссис Дженнингс несказанно обрадовалась. Сэр Джон ликовал. Для человека, который больше всего на свете боялся одиночества, а в результате многолетних скитаний по языческим островам обзавелся также и хроническим страхом перед гневливыми богами, то и дело требующими в жертву очередную девственницу, прибавление двух незамужних девиц к числу жителей подводной станции значило немало. Обрадоваться соизволила даже леди Миддлтон, хотя никто не ожидал, что она будет так утруждать себя. Ну а сестры Стил, в особенности Люси, никогда в жизни не были так счастливы. Марианна пребывала в таком нетерпении и смятении духа, что не успокаивалось ни на мгновение. Они отплыли в первую неделю января на личной субмарине «Миссис Дженнингс» поистине прелестном сигарообразном средстве передвижения 36 футов в длину с перископом, расписанным моднейшими цветами. Уже когда они отчалили, и лодка начала погружение, Элинор увидела Маргарет, смотревшую на нее жалобным взглядом из окна детской. «Пожалуйста», — беззвучно произнесла Маргарет, когда лодка исчезла в волнах, — «не оставляйте меня здесь одну». Глава 26. Сестры Дэшвуд никогда не были на подводной станции Бетта, но, конечно, были наслышаны про город чудес, возведенный на дне морском, величайшее достижение Англии в бесконечной борьбе против стихий, брошенных на нее большой переменой. Станция была полностью обустроена для удобного проживания людей. Жилые отсеки, церкви, конторы всевозможных дельцов и знаменитые торговые каналы были надежно укрыты куполом из закаленного стекла в 7 миль в диаметре и в 3 мили высотой. Купол, величайшее инженерное сооружение со времен римских акведуков, больше 15 лет строился в доках Блэкуэлла и Дептфорда, затем его детали сплавили по Темзе в море к заранее выбранной точке в нескольких милях от побережья Уэльса, сразу на выходе из залива Кардиган. Там на огромных военных кораблях собрали купол, который опустила вниз команда лучших моряков Британии в водолазных костюмах и новейших дыхательных приспособлениях. Вниз и вниз, под неусыпным вниманием лучших инженерных умов. Вниз и вниз, и вниз, сквозь толщи воды, пока, наконец, купол не встал на место и не был прикреплен ко дну тремя якорями. Потом запустили турбины, истинное сокровище королевского акваинженерного корпуса. С тех пор гул не умолкал ни на секунду. Днем и ночью они засасывали морскую воду и исторгали внутри станции уже пресную, заполняя ее шлюзы и каналы, по которым передвигались местные жители. Так, в 4 милях под поверхностью воды, возник процветающий город с населением в 705 тысяч человек. Здесь, в своих лабораториях, гидрозоологи разрабатывали новые методы приручения и дрессировки морских животных. Здесь лучшие оружейники и судостроители создавали новейшие корабли и орудия уничтожения морских чудовищ. Здесь для людей со средствами были созданы все условия, чтобы жить, работать и развлекаться в бесчетных увеселительных аква-зоосадах, аква-музеях, и все это в полной безопасности, в крепости, расположенной в самом сердце вражеского лагеря. Миссис Дженнингс и ее подопечная были в пути уже 3 дня, и с каждым часом их нетерпение нарастало. Направившись на юго-запад и миновав подводное течение у побережья Девоншира, они взяли право руля у Корнуэлла и, наконец, повернули на север к подводной станции Бетта. Дорога была скучной, за исключением ужасных 2 часов, когда лодка шла через косяк рыб фонарей. Это были медлительные, засадные хищники величиной с дом, каждая с огромным светящимся фонарем, свисающим к пасти на длинном щупальце. «Хе, карпозубики карпозубиками!» «Так-то вот», — сплюнул рулевой, старый соратник сэра Джона, с пушистой черной бородой и стальным взглядом. «Не соваться к ним под щупики, и все тут». Миссис Дженнингс жизнерадостно перевела его слова с матросского «арго» Марианне, которая с жадностью ловила каждое слово об этих удивительных чудовищах. Если не попадать в поле их зрения, рыбы-фонари были не опасны, и следующие 2 долгих часа лодка медленно лавировала через огромный косяк. До подводной станции Бетта они добрались к 3 часам. Тяжелый стальной корпус субмарины подрулил ко входу в трубу, так называли стальной тоннель шириной в полмили, поднимавшийся над вершиной купола, как гигантский дымоход. Каждые полмили он был опоясан круглыми отверстиями, открывавшимися посредством гигантских шестерней и служившими единственным способом, каким пассажиры субмарин могли попасть на станцию. Одна за другой, во главе с миссис Дженнингс, путешественницы вышли в безупречно чистую стеклянную приветственную камеру, где их вежливо обыскали на предмет присутствия посторонней органики. Когда ничего не было найдено, их припроводили в гидравлический лифт, направившийся с ними вниз, вниз и дальше вниз. Смена атмосферного давления компенсировалась меняющейся скоростью лифта, а еще семенами гуара, которые им дали пожевать. Наконец, с тихим хлопком лифт опустился на дно огромного сада ожидания подводной станции Бета. Сестры были счастливы покинуть тесную субмарину и предаться роскоши отдыха перед растопленным камином. Хотя тут их постигло небольшое разочарование, поскольку в тщательно контролируемой атмосфере купола разводить огонь было строго запрещено. Гондола доставила их к отсеку миссис Дженнингс, по пути миновав несколько каналов и предоставив возможность полюбоваться на более рисковые средства передвижения, доступные жителям станции. Франты в цилиндрах проплывали мимо верхом на дельфинах, женщины в возрасте восседали на спинах унылых морских черепах. Сестры Дэшвуд были в восторге, что, наконец, прибыли в мир, в котором, благодаря достижениям гидрозоологии, инженерии, химии и прочим чудесам науки, вода и водные твари находились под полным контролем. Красивый и прекрасно обставленный отсек миссис Дженнингс находился на Беркли-канале. Задней стены у него не было. Точнее, отсек размещался во внешнем кольце, заднюю стену заменяла стена самого купола. В сущности, войдя в задние комнаты отсека миссис Дженнингс, ее гости оказывались перед гигантским аквариумом, за стеной которого кипела морская жизнь, изменчивая и прекрасная, причем зрители оставались под защитой купола, и им ничего не грозило. Поэтому Элинор и Марианна, расположившиеся в предоставленных им удобных комнатах, могли в любое время наблюдать за тем, что происходит снаружи, в чернильных глубинах океана, из комфортного помещения станции. Элинор даже заметила кораллы и сопутствующую живность, о которых читала, но никогда прежде не видела воочию. Пока они любовались, к куполу медленно подплывал косяк страшных барракуд, напоминание о том, что по ту сторону стекла таилось множество опасных тварей, чьим преступным намерением мешало лишь чудо инженерии, защищавшее всех жителей станции Бетта. Сестры быстро переоделись, не забыв и про меры безопасности. Всплывательные костюмы, состоявшие из нарукавников и поясов, трубочек и небольшого баллона, который крепился на талии. Пояса надувались воздухом. Стоило дернуть за шнурок, протянутый через рукав, трубочки крепились под нос и соединялись с баллоном, в котором было достаточно воздуха, чтобы минуту дышать под водой. Все это оборудование было довольно громоздким, но закон подводной станции Бета требовал не расставаться с ним ни на минуту, что было весьма мудро, учитывая, что случилось со станцией Альфа. Элинор немедленно вознамерилась написать матери и села за стол. Как ни странно, Марианна вскоре сделала то же самое. «Я пишу домой», — сказала Элинор. «Не будет ли лучше, если ты отложишь свое письмо на завтра или послезавтра?» «Я пишу не матушке», — резко ответила Марианна, будто бы желая пресечь возможные расспросы. Элинор промолчала, сразу догадавшись, что сестра, должно быть, пишет Уиллоби, и заключив из этого, что они все-таки помолвлены. Это умозаключение, хотя и оставляло множество вопросов без ответа, было приятным, и Элинор продолжила письмо с большим рвением, подняв глаза только тогда, когда одна из барракуд вернулась и принялась стучать рылом по стеклу. Марианна закончила писать очень быстро. Это было не письмо, а скорее записка, которую она тут же сложила и торопливо надписала. Элинор показалось, что она различила в начале заглавное «У». Марианна тут же позвонила и приказала явившемуся гондольеру доставить письмо немедленно. Марианна осталась в веселом расположении духа, но в ее веселости крылось волнение, тревожившее Элинор И к вечеру это волнение только усилилось. Поужинали быстро, как и все на станции. Свежая еда и вода были практически недоступны даже самым состоятельным ее обитателям. Это удручающее обстоятельство было связано как с тем, что тщательно контролируемая атмосфера станции не позволяла разводить открытый огонь, превышающий пламя свечи, так и с тем, что удаленное расположение станции делало транспортировку овощей и скота чрезвычайно накладной, поэтому еда чаще всего состояла из вяленого мяса, студней с различными вкусами и пакетиков порошка, которые при смешивании с химически очищенной водой и изрядной долей воображения давал вкус, отдаленно напоминающий какой-нибудь напиток. Сестры Дэшвуд и хозяйка дома вернулись в гостиную. Марианна нетерпеливо прислушивалась к плеску весел, каждой проплывавшей мимо гондолы. Для нее было большим облегчением, что миссис Дженнингс удалилась в спальню разбирать вещи и не могла наблюдать, что происходит. Уже не раз Марианна вздрагивала, когда раздавался стук в одну из соседних дверей. Когда же внезапно стук прозвучал так громко, что не оставил никаких сомнений, куда именно пожаловали гости, Эллинор решила, что это прибыл Уиллоби. Марианна пригладила волосы, оправила корсет и даже попыталась убрать из-под носа неприглядную трубочку. Но Эллинор настояла, что трубочка должна остаться на месте. Подойдя поближе к лестнице, она замерла на полминуты и прислушалась, затем вернулась в комнату в возбуждении, какое могла вызвать лишь полная уверенность, что пришел и в самом деле тот, кого она ждала. От избытка чувств Марианна не смогла удержать возгласа «Ах, Эллинор, это Уиллоби!» и была уже готова броситься ему в объятия, когда вошел полковник Брэндон. Потрясение было слишком велико, чтобы вынести его спокойно. Марианна выбежала из комнаты. Эллинор тоже была разочарована, в особенности тем, что месяцы расставания не исцелили ее от тошноты и ужаса, которое она неизменно испытывала при встрече с человеком, влюбленным в ее сестру, заслуживающим только уважения и самой искренней приязни. Но она тотчас поняла, что полковник ничего не заметил, лишь проводил Марианну потрясенным и растерянным взглядом и даже забыл поздороваться. Также Эллинор обратила внимание, что на нем нет обязательной дыхательной экипировки, и собралась поинтересоваться, что послужило тому причиной. Но тут же догадалась, что его проклятие, а в особенности умение дышать под водой, видимо, освобождали его от этой необходимости. «Ваша сестра не больна?» — спросил полковник, встревоженно подрагивая щупальцами. Эллинор была вынуждена ответить утвердительно и кратко поведать о головной боли, унынии и легкой подводной болезни, ставших следствием долгой и тяжелой дороги. Больше он к этой теме не возвращался, переведя разговор на то, как рад видеть их на станции. Осведомился, спасен ли был их путь во время их опасного путешествия и как поживают их общие знакомые. Эллинор рассказала о рыбах-фонарях. Он припомнил похожий случай из времен своей службы в Ост-Индии. Только там субмарине угрожали не рыбы-фонари, а пираньи. И вместо того, чтобы лавировать среди морских чудовищ, команда швырнула за борт закованного в кандалы неудавшегося дезертира. Эта беседа продолжалась долго и безо всякого интереса со стороны собеседников. Оба были в унынии и думали о другом. Эллинор очень хотелось спросить, в городе ли Уиллоби, но она боялась ранить полковника расспросами о сопернике и, в конце концов, не зная, о чем говорить дальше, поинтересовалась, все ли время с тех пор, как они виделись в последний раз, он провел на станции. «Да», — ответил он несколько смущенно, — «почти все время. Раз-другой я отлучился на несколько дней в Делафорд, но вернуться к Девонширским берегам не имел возможности». Эти слова и тон, каким они были сказаны, немедленно напомнили Эллинор о том, при каких обстоятельствах он покинул архипелаг, и она испугалась, что ее вопрос может быть истолкован как свидетельство чрезмерного любопытства к предмету разговора. Вскоре пришла миссис Дженнингс. «Ах, полковник!» — воскликнула она со своей обычной шумной восторженностью. «Я чудовищно рада вас видеть!» Столь неудачный выбор слов заставил Элинор ахнуть. Полковник опустил глаза, и даже обычно невозмутимая миссис Дженнингс сконфузилась. «Ах да, простите, я так рада вас видеть, и вовсе не имела в виду чудовищно, что вы... простите, что мне пришлось отлучиться по делам, но я так давно не была дома. Однако, полковник, как вы узнали, что мы прибыли на станцию?» «Мне посчастливилось услышать об этом на обеде у Палмеров». «Вы обедали у Палмеров? Как там Шарлотта?» «Полагаю, она уже раздулась, как рыба фугу». «Миссис Палмер в добром здравии и просила меня передать, что завтра она вас непременно навестит». «Ах, я так и думала. Ну что ж, полковник, я привезла с собой двух барышень. Одна с нами, вторая куда-то вышла. Это ваша приятельница, мисс Марианна, что вам, конечно, приятно слышать. Уж не знаю, как вы с Уиллоби собираетесь ее делить». «Ах, как хорошо быть молодой и красивой!» Она тут снова запнулась, или хотя бы молодой. «Но, полковник, как вы поживаете с тех пор, как мы в последний раз виделись? Как идут ваши дела? Не обманывают ли меня мои глаза? Или этих штук на вашем лице действительно стало чуть меньше? Не стало? Ну что ж, ах, ну, к чему секреты между друзьями?» Он с обычной кротостью отвечал на ее расспросы, но ни в чем не удовлетворил ее любопытство. Элинор принялась нарезать к чаю сдобный студень, и Марианне снова пришлось предстать перед обществом. С ее появлением полковник окончательно нахмурился, замолчал и лишь рассеянно оглаживал свои щупальца. Миссис Дженнингс не смогла уговорить его посидеть у нее подольше. Больше их в тот вечер никто не навестил, и они единодушно решили пораньше лечь спать. Впрочем, некоторое время заснуть было невозможно, потому что стая рыбок-клоунов целенаправленно билась в купол полтора часа между полуночью и половиной второго. Но как только они утихли, все с облегчением уснули. Наутро Марианна проснулась в чудесном расположении духа и выглядела вполне счастливой. Разочарование вчерашнего вечера было забыто в предвкушении событий нового дня. Не успели они встать из-за стола, на завтрак был студень со вкусом гороховых бутербродов, как причалила гондола миссис Палмер, и спустя несколько минут в комнату вошла она сама, смеясь от счастья, что снова всех их видит. «Мистер Палмер будет так рад повидать вас», — сообщила она. «Как вы думаете, что он сказал, когда узнал, что вы едете с маменькой? Я уже и запамятовала, но это было так забавно. Кажется, что-то о бессмысленности светских визитов, если подумать о безграничной тьме, которая ждет всех нас, или что-то в этом же духе. Умора!» Проведя час-другой за тем, что ее мать называла спокойной беседой, миссис Палмер предложила всем отправиться на торговую набережную, на что миссис Дженнингс согласилась немедленно. Согласилась и Элинор, наслышанная об ошеломительном разнообразии товаров, доступных только на станции, от изящных вееров, изготовленных из спинных плодников, редких рыб, до сушеных змеиных глаз, превращенных мастерством ювелира в серьги. Марианна сначала хотела остаться, но и ей пришлось пойти с ними. Вернулись они незадолго до полудня, и Марианна, стремглав, бросилась наверх. Когда Элинор поднялась следом, она уже отвернулась от стола с печальным видом, означавшим, что Уиллоби не приходил. «Не приносили ли писем, пока нас не было?» — спросила она лакея, вошедшего со свертками. Тот ответил отрицательно. «Вы уверены? Никто не приплывал и ничего не оставлял? Ни одна бутылка с запиской не приплывала к порогу? Ни один слуга, ни один носильщик не оставлял ни письма, ни записки?» Лакей ответил, что не было ни письма, ни записки. «Как странно», — произнесла она расстроенным голосом, повернувшись к стеклу купола. «И право, как странно», — мысленно повторила Элинор, наблюдавшая за сестрой. Не зная она, что он на станции, она написала бы ему в Комбе Магна. А если он здесь, то так странно, что он не пишет и не приходит. Эллинор припомнила слухи о том, что на станции находятся правительственные лаборатории чрезвычайной секретности, где над людьми якобы проводят всякие леденящие кровь эксперименты, чтобы улучшить человеческое тело и дать ему преимущество в борьбе с хордовым врагом. Возможно ли, что Уиллоби принимает участие в таком эксперименте, и ему пересадили мозг черепахи или каким-либо сходным образом лишили его возможности выходить в свет? Подобная жертвенность, впрочем, была совершенно не в духе Уиллоби, но много ли она о нем знала? Марианна провела вечер в беспокойстве. Обзаведясь в модной книжной лавке на торговой набережной спасением испанского моряка Альфонса Хамеса, побывавшего на волосок от утопления, а затем на волосок от голодной смерти, она несколько раз бралась за чтение, но вскоре отбрасывала книжку, чтобы предаться более интересному занятию, расхаживая из угла в угол, останавливаясь на мгновение у окна, всякий раз надеясь услышать долгожданный стук в дверь. Но за окном проплывали лишь незнакомцы, а за стеклянной стеной купола — полчища морских гадов, также отчаянно желавших проникнуть на станцию, как Марианна снова встретится со своим другом. Глава 27. «По слухам, наверху солнечно, — сказала миссис Дженнингс, — если ясная погода не переменится, то сэр Джон навряд ли захочет покинуть архипелаг на следующей неделе. В ясные дни он предпочитает прочесывать свои владения, ловить змей в пресноводных прудах и душить их голыми руками. Он не откажется от любимого развлечения». «Как верно!» — радостно воскликнула Марианна. Повернувшись с этими словами к стене купола, она принялась наблюдать за рыбой-саблей, которая как раз бросилась на карпа и проглотила его целиком. «Я об этом и не подумала. В такую погоду дома задержатся многие охотники за чудовищами, и кладоискатели тоже». Эта мысль пришлась как нельзя более вовремя, восстановив ее доброе расположение духа. «Право, должно быть, у них там замечательная погода», — продолжала она, сев размешивать в воде пакетик чайного порошка. «Как они ей, должно быть, радуются! Но не стоит ждать, что она так долго продлится. Скоро наступят холода, скорее всего, жестокие. Да что там, и сегодня к вечеру все может замерзнуть». Так или иначе, вмешалась Эллинор, не желавшая, чтобы и миссис Дженнингс догадалась, куда клонит ее сестра. «Полагаю, мы увидим сэра Джона и леди Миддлтон на станции не позднее конца следующей недели». «Да-да, душенька, никакого сомнения. Моя дочь добивается своего во всем, кроме того, чего она желает больше всего на свете — бежать от сэра Джона и никогда больше не возвращаться ни к нему, ни в эту страну». Утро они провели, оставляя изукрашенные раковины раков-отшельников, которые самые утонченные жители подводной станции использовали вместо карточек в домах разных знакомых миссис Дженнингс, чтобы известить их о ее прибытии. Марианна все это время воображала, что способна по малейшему изменению атмосферы станции определить, какая погода на поверхности. Снова и снова Эллинор напоминала ей, что погоду на станции производят машины-конденсаторы и стабилизаторы температуры, работающие на паровых машинах Ньюкамена, а, следовательно, она не имеет никакого отношения к погоде на поверхности. Но Марианна не слушала и продолжала свои любительские упражнения в аэрологии. «Не кажется ли тебе, Эллинор, что воздух становится плотнее, чем он был утром? Я явственно чувствую значительную разницу в давлении. У меня то и дело закладывает уши, и чтобы с этим справиться, мне приходится корчить вот такие рожи». Эллинор все это и забавляла, и расстраивала. Но Марианна упорствовала, и каждый вечер в тени проплывавшей субмарины, и каждое утро в малейшем изменении ощущений собственного внутреннего уха наблюдала верные признаки того, что наверху становится морозно. Сестры Дэшвуд не имели причин быть недовольными жизнью у миссис Дженнингс, а уж она окружала их неизменной заботой. Полковник Брэндон, для которого двери ее отсека всегда были открыты, навещал их едва ли не каждый день. Он приходил посмотреть на Марианну и поговорить с Эленор, которой беседы с ним нередко доставляли больше радости, чем любое другое событие дня. В то же время его привязанность к Марианне ее беспокоила. Она заметила, что стоит ему взглянуть на нее, как его щупальца деревенеют, будто к ним приливает кровь. Ее печалила тоска, с какой он смотрел на сестру, и смущало зрелище напряженных щупалец. Не было никаких сомнений, что полковник стал еще более угрюм, чем на острове Мертвых Ветров. Примерно неделю спустя после их прибытия выяснилось, что Уиллоби тоже на станции. Однажды утром, вернувшись с небольшой увеселительной прогулки по каналам, они нашли на столе его ракушку, отмеченную узнаваемым «У» из скрещенных кладоискательских лопат. «Боже мой!» — вскричала Марианна. «Он приходил, а нас не было!» На что Эленор, довольная подтверждением его присутствия на станции, ответила. «Без сомнения, завтра утром он снова зайдет». Но Марианна, казалось, не слышала ее, а когда вошла миссис Дженнингс, выбежала с драгоценной раковиной в руках. Эленор это событие обрадовало, но Марианну оно ввергло в прежнее волнение. С той самой минуты она не находила себе места, была не в силах ничем заняться, ежечасно ожидая встречи. Наутро она отказалась от давно запланированной прогулки в аквамузей мистера Пенниуистла, зоопарк и увеселительное заведение, специально оборудованное для детей и незамужних барышень, где можно было безбоязненно посмотреть и даже покататься на ручных улитках, дельфинах и головастиках. Эленор так беспокоилась, не зная, что происходит на Беркли-канале, что выпустила поводья и тут же пострадала от укуса гигантской улитки, на которой каталась. Укротитель в белом камзоле рассыпался в извинениях, а брюхоногому ослушнику ворчливо напоминал, что вскипятить масло никогда не поздно. По возвращении одного взгляда на сестру было достаточно, чтобы понять, что Уиллоби больше не приходил. Но тут принесли записку и положили на стол. «Это мне!» — воскликнула Марианна, бросаясь к столу. «Нет, мисс, это госпоже». Марианна, не слушая, схватила записку. «И в самом деле, миссис Дженнингс, как возмутительно, я не могу прочитать ни слова». Это было чистой правдой. Записка была составлена на родном языке миссис Дженнингс, в котором не было ни гласных, ни пробелов между словами. «Ты ждешь письма?» — поинтересовалась Эленор. «Да, немножко, не слишком». Вскоре появилась и миссис Дженнингс, и записку вручили ей. «Хаглжигр-нугжигр-гр-жигр-жигр», — прочитала она вслух и, откашлявшись, перевела. Письмо было от леди Миддлтон, которая извещала, что они с супругом спустились на станцию накануне вечером и приглашала мать и ее гостей на ужин. Приглашение приняли. Но когда подошло назначенное время, Эленор стоило немалого труда убедить сестру пойти. Уиллоби так больше и не дала себе знать, и Марианна опасалась, как бы он снова не пришел в ее отсутствие. Этот прием стал для Эленор очередным подтверждением, что характер не меняется из-за перемены жилища. Едва приехав, сэр Джон успел собрать вокруг себя два десятка молодых людей и даже организовал для их развлечения пиратский бал-маскарад в соответствии с модой этого сезона. Впрочем, леди Миддлтон не одобрила эту затею. В деревне маскарад можно устраивать и без особой подготовки, но на станции, где добрая слава гораздо важнее и достигается с гораздо большим трудом, было возмутительно ради минутного увеселения нескольких девиц рисковать слухами, что она, леди Миддлтон, устроила танцы под две скрипки на 8-9 пар, не говоря уже о скудном выборе пудингов со вкусом холодных закусок. Были там и мистер и миссис Палмер. Первый, как они знали от сэра Джона, в юности был буконьером, так что его привычная угрюмость на сей раз дополнилась насмешками. «Да чего, мол, эти якобы пиратские танцы не похожи на настоящие?» На Эленор с Марианной он лишь посмотрел и покачал головой. Миссис Дженнингс кивнул с противоположного конца залы. Войдя, Марианна приподняла повязку с глаза, быстро осмотревшись, убедилась, что Уиллоби нет, и села, равно не расположенная ни развлекаться, ни развлекать знакомых, невзирая даже на нежную любовь к пиратскому говору и пиратским обычаям. Приблизительно час спустя к сестрам Дэшвуд подошел мистер Палмер и выразил удивление, что видит их на станции. «Погибель», — произнес он без церемоний, — «вы все-таки бежали оттуда». «Мы гостим у миссис Дженнингс, а матушка и Маргарет остались там». «Тогда молитесь за них», — хмуро посоветовал он. «Молитесь». И, не дав Эленор возможности поинтересоваться, что он имел в виду, мистер Палмер развернулся на каблуках и маршевым шагом удалился. Никогда еще Марианна не танцевала джигу с такой неохотой, как в тот вечер, и никогда еще не утомлялась так сильно, на что и пожаловалась по пути домой. «Да-да», — сказала миссис Дженнингс, — «мы все прекрасно знаем, что тому причиной. Если бы кое-кто, кого мы не станем называть, почтил нас своим присутствием, вы были бы самой веселой пираткой на балу. Право, не очень-то красиво с его стороны не прийти на вечер, куда он был приглашен». «Он был приглашен», — воскликнула Марианна. «Так мне сказала дочка. Судя по всему, сэр Джон где-то встречался с ним сегодня утром». Марианна не сказала больше ни слова, но лицо ее исказилось страданием. Эленор, которой не терпелось хоть как-то облегчить положение сестры, решила завтра же написать матери. Около полудня миссис Дженнингс вышла по делам, и Эленор тут же села за письмо, пока Марианна, не знавшая, чем заняться, но слишком взволнованная для беседы, ходила из угла в угол, а точнее от окна, выходившего на канал, к прозрачной стене купола, вяло постукивая по стеклу, за которым толпился косяк сельди. Эленор изложила в письме события прошедших дней, а также свои подозрения насчет неверности Уиллоби, и настойчиво, заклиная материнским долгом и любовью, попросила миссис Дэшвуд потребовать от Марианны признания касательно ее истинных с ним отношений. Едва она закончила письмо, как раздался стук в дверь и доложили о визите полковника Брэндона. Марианна, заметившая его в окно, вышла из комнаты. Полковник казался печальнее обычного. Взгляд его был унылым, а ужасные осьминожьи щупальца свисали с подбородка, как выброшенные на берег водоросли. Выразив удовлетворение, что ему посчастливилось застать мисс Дэшвуд одну, словно у него было к ней срочное дело, он некоторое время просидел, не произнося ни слова. Помолчав несколько минут, за которые Эленор, вынужденная слушать его влажное сиплое дыхание, едва не рассердилась на него от нетерпения, он в конце концов нарушил тишину, поинтересовавшись, как скоро он сможет поздравить ее с обретением брата. Мисс Дэшвуд, не готовой к такому вопросу, ничего не оставалось, как прибегнуть к простой и действенной уловке, спросив, что он имеет в виду. И никакие щупальца на свете не скрыли бы фальши его улыбки, когда он ответил: «О помолвке вашей сестры и мистера Уиллоби известно многим». «Этого не может быть», — возразила Эленор, «поскольку ее семья ничего не знает». Полковник удивился. «Прошу простить меня, если мои расспросы неуместны, но я предполагал, что это не тайна, раз они открыто переписываются и о свадьбе говорят в свете». «Как же так? От кого вы об этом слышали?» «От многих. С некоторыми вы и не знакомы. Но другие, миссис Дженнингс, мистер Палмер и Миддлтоны, очень с вами близки. Я бы не поверил разговорам. Ведь разум, не желающий принять на веру неприятную весть, всегда найдет повод для сомнений. Но сегодня, когда слуга привязывал моего морского котика, я заметил в его руках письмо, адресованное мистеру Уиллоби и написанное почерком вашей сестры. Все уже решено? И невозможно». Тут он прервался, и его щупальца завязались узлами от смущения. «Простите меня, мисс Дэшвуд, Наверное, мне не следовало говорить так много, но я не знаю, что делать. Скажите мне сами, что все решено и что остается лишь скрывать, если это возможно». Эти слова, понятые Эллинор как прямое признание в любви к Марианне, глубоко ее тронули. Она не сразу смогла ответить и, даже взяв себя в руки, некоторое время сомневалась, какой ответ будет наиболее правильным. Она так мало знала об истинном положении дел, что равно боялась сказать как слишком много, так и слишком мало. Наконец она решила, что приличнее будет сказать больше, чем ей известно на самом деле. Признав, что Марианна и Уиллоби не сообщали им прямо о помолвке, Эллинор добавила, что не сомневается в их взаимной приязни и не удивлена тому, что они переписываются. Полковник слушал ее с молчаливым вниманием, печально кивая, отчего его щупальца вяло подрагивали. Как только Эллинор замолчала, он тотчас встал. «Желаю вашей сестре наивысшего счастья, а Уиллоби оказаться ее достойным». С этими словами он раскланялся и ушел. У Эллинор от этого разговора осталось безрадостное впечатление и, более того, уверенность, что полковник Брэндон несчастен. Из окна она видела, как на несколько долгих мгновений он замер на берегу канала, вглядываясь в его глубины, словно намереваясь бросить своего верхового котика и уплыть самостоятельно. В минуту печали он будто бы стал больше рыбой, чем человеком. Глава 28. В следующие 3-4 дня не произошло ничего, что заставило бы Эллинор пожалеть об отправленном матери послании, так как Уиллоби не писал и не заходил с визитом. Затем леди Миддлтон пригласила их на спектакль в гидрозоологическую лабораторию и выставочный пассаж, более известный как «Гидро-Зет». Получить приглашение туда было большой честью, которой сестры Дэшвуд удостоились только благодаря знакомству с Миддлтонами. «Гидро-Зет» находилась в самом сердце станционного научного комплекса, где пойманных чудовищ подвергали самой суровой дрессировке и биологическому усовершенствованию, после чего их демонстрировали состоятельной публике как примеры того, как воля человеческая способна превозмочь силы природы. Насколько Эллинор поняла программу, гостей рассаживали в амфитеатре полукругом перед огромным бассейном, где их вниманию представляли спектакли в исполнении дюжины гигантских, дьявольски умных и, тем не менее, полностью ручных омаров. Марианна готовилась к выходу совершенно равнодушно, не придавая никакого значения своему внешнему виду. Казалось, ей и вовсе безразлично, пойдет она или останется. Поправив всплывательный костюм и выбрав лорнет из коллекции «Миссис Дженнингс», она села в гостиной и не вставала до прихода леди Миддлтон. Когда, наконец, объявили, что та ждет у порога, Марианна вздрогнула, будто программа вечера уже вылетела у нее из головы. В назначенное время они прибыли в «Гидро-Зет» и их припроводили в 7-й амфитеатр, где и было запланировано представление. Звучные голоса повторяли их имена от одной пристани к другой. Войдя в залу и увидев, что бассейн и окружающий его амфитеатр великолепно освещены, они присоединились к остальным гостям. Омаров еще не запустили в бассейн, что оставляло время для развлечений другого рода. Леди Миддлтон удалось верным методом недомолвок вовлечь нескольких незнакомцев в партию каранкроллы, а сестры Дэшвуд, поскольку Марианна была не в настроении прогуливаться по зале, проследовали к скамьям и расположились неподалеку от бассейна. Вскоре объявили, что вот-вот запустят омаров. Толпа разразилась аплодисментами, и все глаза устремились к бассейну, куда из небольшого водоотвода величественно вплыли 12 омаров, сопровождаемые статным дрессировщиком в купальном костюме, шапочке и с хлыстом. Он шел по кромке бассейна и приветственно махал публике. Тогда-то Эллинор и заметила Уиллоби, стоявшего у кромки воды, в нескольких ярдах от них и погруженного в беседу с элегантно одетой барышней. Поначалу Эллинор даже не поверила своим глазам, но вскоре разглядела мсье Пьера, жизнерадостно переминавшегося с ноги на ногу неподалеку от хозяина. Наконец она встретилась с ним глазами. Конечно, с Уиллоби, а не с мсье Пьером. И он немедленно поклонился, но не заговорил и не подошел к Марианне, хотя не мог ее не видеть, а вместо того продолжил разговор со своей визави. Элинор невольно повернулась к сестре, подыскивая уловку, которая скрыла бы от нее присутствие Уиллоби, но в то же мгновение Марианна заметила его и просияла. Она бы бросилась к нему, если бы Элинор не ухватила ее за плечо. Омары, каждой величиной с корову, уже собрались в бассейне. Элинор машинально отпрянула, но не смогла оторвать восхищенный взгляд от идеальных восьмерок, которые они описывали по указке дрессировщика. Не отпуская сестру, Элинор подняла лорнет. Он увеличил и без того чудовищные ребристые панцири и длинные антенны, торчащие из-под маленьких глазок, и острые перияподы под брюхом, и, конечно, клешни, похожие на огромные коричневые щипцы для орехов, только острые, как бритвы. Точно вымуштрованные сержантом солдаты, уродливые, ракообразные, ныряли и вновь выныривали, каждый раз щелкая клешнями над водой. Но Марианну атлетическими упражнениями было не отвлечь. «Силы небесные!» — воскликнула она. «Почему он на меня не смотрит? Почему мне нельзя с ним заговорить?» «Прошу тебя, не волнуйся так», — шепнула ей Элинор, «и не выказывай свои чувства на публике. Возможно, он тебя еще не заметил». Однако она и сама не верила в свои слова, а сдержанность в такой момент не только была Марианне не по силам, но и шла вразрез с ее желаниями. Муки нетерпения исказили ее лицо. Тем временем в бассейне дрессировщик крикнул омарам команду, и все они подняли головы и клешни в воздух, забавно изображая собачек, которые просят лакомства. Они замерли, подрагивая антеннами, в ожидании следующей команды. Дрессировщик достал мячик для крокета и бросил вперед. Его поймал первый же омар и легким щелчком расколол пополам. Публика радостно зааплодировала. Затем дрессировщик достал бильярдный шар и бросил его другому омару. Тот разделался с ним с такой же легкостью. Уиллоби с жаром присоединился ко всеобщим аплодисментам. Мог ли он и в самом деле чувствовать себя столь беззаботно? За мячиками из сумки дрессировщика последовал череп какого-то животного. Элинор решила, что овцы. Когда и он был уничтожен, Уиллоби, наконец, обернулся и посмотрел на сестер. Марианна встала, с нежностью назвала его по имени и протянула ему руку. Он подошел и, обращаясь скорее к Элинор, как будто не желал видеть состояние Марианны и боялся глядеть ей в глаза, спросил, давно ли они на станции. Элинор была аж так шокирована его поведением, что не нашлась с ответом. Тщетно пытаясь придумать уместную реплику, она заметила, как один из гигантских омаров почему-то нарушил строй и опустил брюхо в воду. Но Марианна слишком сосредоточилась на странном поведении Уиллоби, чтобы обращать внимание на подобную перемену программы. Она была занята выражением собственных чувств. Ее щеки зарделись. Она воскликнула, не помня себя от волнения: «Уиллоби, что все это значит? Вы не получали моих писем? Вы не подадите мне руки?» У бассейна дрессировщик опустил огромную дыню, которую собирался бросить омарам, и принялся унимать своего непокорного подопечного. Уиллоби не смог избежать навязанного рукопожатия, но прикосновение Марианны будто бы ранило его, и он быстро отдернул руку. Все это время он, очевидно, пытался прийти в себя. Элинор, не сводившая с него глаз, заметила, как он, наконец, взял себя в руки. После секундной паузы он заговорил ровным голосом: «Я имел честь зайти к вам на Беркли-канал в прошлый вторник и был очень огорчен, что не застал ни вас, ни миссис Дженнингс. Надеюсь, моя ракушка не затерялась. Это та, на которой кладоискательские лопаты в виде буквы «У». «Неужели вы не получили моих записок?» — спросила Марианна в крайнем волнении. «Несомненно, что какая-то ошибка, ужасная, чудовищная ошибка произошла. Что происходит? Умоляю, Уиллоби, скажите, в чем дело?» Не успел ее мучитель произнести ответ, как все прочие звуки заглушил жуткий, сверхъестественный визг, долетевший из бассейна и эхом разнесшийся по всей зале. Он был похож на тысячекратно усиленный писк крысы, слившийся с криком испуганного ребенка. Это были омары. Все как один они нарушили строй и устремились к незадачливому дрессировщику. Мгновение спустя две дюжины клешней сжали его тело, омары выдирали из него огромные куски мяса и даже сорвали скальп с его затылка. «Помогите! Помогите, ради бога!» — успел крикнуть он, бессильно уронив кнут в воду, и самый крупный омар, легкими движениями, которым, несомненно, его научил этот самый дрессировщик, опустился на его грудь, оббил вокруг шеи длинные, похожие на хлысты антенны, и оторвал ему голову. Пока зрители в ужасе переглядывались, не зная, что делать, обезглавленный дрессировщик два раза дернулся и затих, и кровь из его шеи хлынула прямо в бассейн. Заверещав еще громче, омары выбрались из воды и выстроились прямо перед публикой в идеальный клин. «Уиллоби!» — в ужасе закричала Мариана, когда взбунтовавшиеся ракообразные двинулись вперед. «Уиллоби!» — закричала барышня в модных одеждах, с которой он разговаривал минуту назад. Издав боевой визг, омары защелкали кошмарными бурыми клешнями, как кастаньетами. Уиллоби, до того момента пятившийся прочь от кромки воды, переменился в лице, и к нему вернулось прежнее замешательство. Он задумался, какой из дам, так отчаянно нуждавшихся в его помощи и приязни, которую эта помощь будет означать, отдать предпочтение. В конце концов он развернулся на каблуках и бросился к незнакомке, запрыгнувшей на ближайшую скамью. Марианна, смертельно побледнев, без сил опустилась на свое место. Элинор дала ей три пощечины, прежде чем та смогла встать. Но сейчас было не время для обмороков. Омары быстро приближались, перебирая пятью парами перьяпод. Один остановился и отхватил голову замешкавшейся барышни. Из ее шеи брызнула кровь, заляпав лифт элегантного купального костюма. Публика, включая Элинор и Марианну, с криками устремилась к выходу, пихаясь и расталкивая друг друга локтями, прочь от обезумевших тварей. Лишь леди Миддлтон, еще будучи островной принцессой, привыкшая защищать свой народ от подобных напастей, бросилась в бой. Ловко отломав клешню одному омару, она принялась тыкать ею в головогрудь чудовища. Тщетно тот визжал от боли и ярости и щелкал оставшейся клешней. Леди Миддлтон была для него слишком ловким противником. «Пойди к нему, Элинор», — молила Марианна, не сознавая смертельной опасности, в то время как один из лангустов загнал в угол мистера и миссис Кейри, друзей сэра Джона. Одной клешней зверь калечил мистера Кейри, выхватывая из его торса куски мяса, а второй — его супругу, четырьмя щелчками лишив ее рук и ног. «Заставь его прийти ко мне. Скажи, что я должна снова его увидеть, должна непременно с ним поговорить. Мне не будет ни минуты покоя, пока это чудовищное недоразумение так или иначе не разъяснится. Ах, Элинор, иди к нему сейчас же!» «Здесь не место для объяснений. И не время, подождем до завтра. Мы должны уйти, скорее!» К ним угрожающе двинулся омар. Но Элинор ткнула его каблуком изящного сапожка в уязвимое место на спине, там, где голова переходила в торакс. С удовлетворением она почувствовала, как каблук пробил хитин и воткнулся в нежное мясо. Тварь прекратила свое наступление. Элинор с облегчением заметила Уиллоби, который выбежал из залы, таща за собой перепуганную барышню, и тут же сообщила сестре, что он ушел и что сегодня с ним поговорить будет уже невозможно. Поэтому ничто больше не удерживает их от того, чтобы немедленно покинуть помещение. Необходимость эту нельзя было недооценить. Тут и там обезумевшие омары терзали останки несчастных, которые еще не успели бежать. Элинор уговорила сестру вместе с ней молить леди Миддлтон спасти их и отвезти домой, хотя эта почтенная дама, по всей видимости, чрезвычайно веселилась, отрывая омаром конечности и швыряя их оземь. Но Элинор настаивала, и, наконец, леди Миддлтон пришлось согласиться. Они поравнялись с выходом в тот самый момент, когда в амфитеатр устремилась группа гидрозоологов и отряд морской пехоты. По пути на Беркли-канал сестры не произнесли ни слова. Элинор все еще дрожала, осознавая, что они были на волосок от смерти. Марианна молча терзалась, слишком подавленная даже от того, чтобы разрыдаться. Леди Миддлтон с удовольствием выедала нежное мясо из трофейной клешни. К счастью, миссис Дженнингс не было дома, так что они сразу смогли проследовать в свои комнаты, где, смешав с водой два пакетика винного порошка, Элинор привела Марианну в чувство. Скоро Марианна, более всего желавшая остаться одна, легла спать, а ее сестра удалилась вниз, где, ожидая возвращения миссис Дженнингс, принялась обдумывать случившееся. Не было никаких сомнений, что прежде Уиллоби и Марианна достигли какого-то согласия, а теперь Уиллоби решил пойти на попятный, ибо, как бы ни убеждала себя Марианна, Элинор не могла объяснить подобное поведение ошибкой или недоразумением, ничем, кроме полной перемены чувств. Разлука, возможно, ослабила его привязанность, а обстоятельства потребовали преодолеть ее, но прежде эта привязанность, бесспорно, существовала. Мысли о том, сколько страданий причинила Марианне эта встреча и сколько еще мучений за ней последует, очень беспокоили Элинор. Свое положение она не считала столь же печальным, что бы ни случилось в будущем, пока она могла по-прежнему уважать Эдварда, Элинор готова была вытерпеть все. Но Марианна не имела и такой опоры. Все обстоятельства, способные усугубить ее несчастье, казалось, объединились, чтобы ее неизбежный разрыв с Уиллоби произошел как можно скорее и болезненней. Ее тревожило и другое. Омары в Гидрозет, насколько Элинор могла судить, даже не пытались есть своих жертв, а лишь отбрасывали их и продолжали бойню. Другими словами, они убивали ради удовольствия, отчего их в первую очередь должны были отучить в лабораториях станции. Ее мысли метались от Марианны к омарам и обратно, пока, наконец, изможденная, она не погрузилась в беспокойный сон. Глава 29. Наутро у Элинор в голове все еще щелкали гигантские бурые клешни. Сестра же ее, напротив, казалось, уже забыла об омарах-убийцах, погруженная в свои собственные невеселые думы. Полуодетая, она сидела у стеклянной стены купола и в тусклом зеленом свете, сочившемся из водной толщи, писала письмо так быстро, как позволяли слезы, катившиеся по ее щекам. Она не подняла глаза даже на кальмара, который уселся снаружи прямо на стекло, растопырив щупальца, и глядел на нее огромными выпученными глазами. Понаблюдав за ней несколько мгновений с нарастающей тревогой, Элинор самым сочувственным тоном поинтересовалась: «Марианна, могу ли я спросить?» «Нет, Элинор», — перебила ее сестра, — «не спрашивай ни о чем, скоро ты все узнаешь». Отчаянное спокойствие, с которым она произнесла эти слова, продлилось лишь до тех пор, пока она снова не замолчала и к ней не вернулось ее бурное горе. Прошло несколько минут, прежде чем она снова смогла взяться за письмо, и приступы безудержных рыданий, то и дело вынуждавшие Марианну отложить перо, наглядно свидетельствовали о том, что она пишет Уиллоби в последний раз. Элинор оказывала сестре самые ненавязчивые знаки внимания, какие были в ее силах, и постаралась бы изыскать более действенные способы утешения, если бы не жаркие просьбы Марианны не заговаривать с нею. В подобных обстоятельствах им не стоило находиться в одном помещении. Смятение, в котором пребывала Марианна, заставило ее тотчас покинуть комнату. как только она оделась, но привело лишь к тому, что она принялась бродить по отсеку, избегая всех в поисках уединения. За завтраком Марианна и не пыталась есть. Ее пакетик чайного порошка и студень со вкусом булки с джемом так и остались на столе нетронутыми. Не успели они сесть после завтрака за общий рабочий стол, как Марианне принесли письмо. Она молниеносно выхватила его у лакея и, смертельно побледнев, выбежала из комнаты. Элинор поняла, что это ответ Уиллоби, и сердце ее так сжалось от боли, что она едва усидела прямо, боясь, как бы миссис Дженнингс не заметила дрожь, которую она никак не могла унять. Но миссис Дженнингс, увлеченная ее подробным пересказом вчерашнего происшествия в Гидро-Зет, заметила лишь, что Марианна получила письмо от Уиллоби, что показалось ей прекрасным поводом для шутки, каковым она и воспользовалась, выразив надежду, что содержание письма придется девушке по вкусу. «Право, ни разу в жизни не видела такой влюбленной девицы. А уж мои-то дочки каких только глупостей в свое время не вытворяли. То им принца подавай, то шамана. Но потом приехал сэр Джон и всех нас уволок в своих мешках». Тут она рассмеялась, затем с улыбкой вздохнула и вернулась к Марианне. «Как переменилась мисс Марианна! От всего сердца надеюсь, что он недолго будет ее мучить. На нее больно смотреть, такая она несчастная и спавшая с лица. Когда же они поженятся?» Элинор, сейчас менее всего желавшая что-либо обсуждать, все же заставила себя ответить. «Неужели, сударыня, вы и в самом деле убедили себя, что моя сестра помолвлена с мистером Уиллоби? Я думала, вы шутите. Но вы задали ваш вопрос со всей серьезностью. Позвольте вас заверить, я бы крайне изумилась, если бы узнала, что они собираются пожениться. Пожалуй, скажи вы мне вчера, что омары восстанут из бассейна и попытаются истребить всю публику, тогда я удивилась бы больше, но сегодня другое дело». «Ай-яй-яй, мисс Дэшвуд, как можно так говорить? Разве мы все не знаем, что они идеальная пара, что они влюбились друг в друга при первой же встрече? Не они ли в Девоншире день за днем и с утра до ночи плясали джигу и распевали матросские песни? И не затем ли приехала ваша сестра на станцию, чтобы купить подвенечное платье в лучшем магазине на торговой набережной?» «Нет-нет, не убеждайте меня. Лишь от того, что вы такая скрытница, вам кажется, что никто вокруг ни о чем не догадывается. Но нет, вся станция уже знает о помолвке. Я отвержу о ней каждому встречному, и Шарлотта тоже». «Право, сударыня», — сурово сказала Элинор, — «вы ошибаетесь. И, распространяя эти ложные слухи, вы никому не делаете добра». Миссис Дженнингс лишь снова рассмеялась, но Элинор была не в силах продолжать эту беседу. И к тому же ей не терпелось узнать, что написал Уиллоби, поэтому она поспешила наверх, где обнаружила Марианну распростертой на кровати и задыхающейся от рыданий. В руках она держала письмо. Вокруг лежали еще 2-3. Элинор молча села рядом, взяла сестру за руку и несколько раз поцеловала ее, затем разрыдалась, и поначалу ее слезы были почти такими же бурными, как слезы Марианны. Та, не в состоянии произнести ни слова, протянула сестре все письма и закрыла лицо платком, едва не крича от боли. Из-за стекла купола за ней безжалостно наблюдал косяк мелкой рыбешки. Элинор не спускала с нее глаз, пока приступ отчаяния не утих, затем решительно взялась за письмо Уиллоби. Бонд-канал, январь. «Милостивая государыня, только что я имел честь получить ваше письмо и умоляю вас принять за него мою искреннюю благодарность. Полагаю, вы с сестрой остались невредимы во вчерашнем восстании ракообразных и благополучно вернулись в ваш отсек. Я чрезвычайно огорчен, если что-то в моем вчерашнем поведении не снискало вашего одобрения. К сожалению, если я и должен был предоставить вам защиту от неминуемой опасности, всеобщая паника помешала мне это сделать. Мое былое знакомство с вашим семейством на островах Девоншира я всегда буду вспоминать с величайшим удовольствием. Ко всей вашей семье я испытываю безграничное уважение, но если по неосторожности я дал повод предположить более сильное чувство, чем я испытывал или намеревался выразить. Могу лишь укорить себя за то, что был недостаточно осторожен в изъявлении этого уважения. Когда вы узнаете, что мое сердце давно отдано другой, и, надеюсь, очень скоро мои чаяния исполнятся, вы согласитесь, что я и не мог подразумевать ничего большего. Я нашел свое сокровище и намереваюсь его выкопать. С величайшим сожалением подчиняюсь вашему требованию и возвращаю ваши письма, которыми вы меня удостоили, а также локон, которым столь меня обязали. С глубочайшим почтением, ваш покорнейший слуга Джон Уиллоби». Нетрудно вообразить, с каким возмущением читала это письмо мисс Дэшвуд. Зная, наверное, что оно окончательно подтвердит разрыв, она не могла и подумать, что оно будет написано в подобном тоне. Не предполагала она и что Уиллоби мог оказаться так далек от благородства чувств и деликатности, так далек от обычной порядочности, чтобы составить столь беззастенчиво жестокое послание, отрицающее не только собственное вероломство, но и существование какого бы то ни было чувства. Письмо, каждая строка которого была оскорблением и которая не оставляла сомнений, что его автор — бессердечный негодяй. Некоторое время она в возмущении молчала, затем перечитала письмо снова и снова, но каждый раз ее отвращение к его автору только усиливалось. Она не смела заговорить, боясь выдать, что считает этот разрыв не утратой единственно возможного счастья, но спасением от страшнейшего из зол и тем самым еще сильнее ранить Марианну. Навсегда связать свою жизнь с подобным человеком было худшим проклятием, чем то, что постигло полковника Брэндона, расторжение подобной помолвки, равнозначно в одночасье снятому проклятию. Услышав за окном всплеск весел, Элинор подошла посмотреть, кто мог приехать в такое неприлично раннее время, и с изумлением увидела, как запрягают лебедями гондолу миссис Дженнингс, хотя это было приказано сделать к часу. Не надеясь утешить Марианну, но и не желая оставлять ее одну, Элинор поспешила к миссис Дженнингс сообщить, что не сможет ее сопровождать, поскольку Марианне не здоровится. Элинор сослалась на газовую эмболию, самый правдоподобный предлог, во что миссис Дженнингс ни на секунду не поверила, но добросердечно приняла ее извинения. Проводив ее, Элинор вернулась к сестре, пытавшейся встать с кровати, как раз вовремя, чтобы помешать ей упасть на пол. От нехватки сна и недоедания у нее кружилась голова. Стакан теплой воды, смешанный с винным порошком, который принесла ей Элинор, привел Марианну в чувство, и она смогла, наконец, выразить, как благодарна сестре за заботу. «Бедняжка, Элинор!» — воскликнула она. «Как я тебя расстроила! Я лишь хочу хоть как-то тебя утешить!» «Ах, Элинор, я так несчастна!» — только и смогла ответить Марианна и снова захлебнулась слезами. В эту самую минуту весь косяк, безмолвно наблюдавший за Марианной, мелкой рыбешки одним махом проглотил проплывавший мимо марлин. «Держи себя в руках, милая Марианна. Подумай о матушке, подумай, какие муки причинят ей твои страдания. Ты должна держать себя в руках хотя бы ради нее». «Я не могу, не могу. Оставь, оставь меня, если я тебя так огорчаю. Покинь, забудь меня, убей, утопи меня во всепожирающем океане. Пусть мои кости окаменеют и обрастут кораллами. Ах, счастливая Элинор, тебе не понять, как я страдаю. Неужели тебе ни в чем нет отрады? Неужели у тебя нет друзей? И такова ли твоя потеря, что тебя ничто не утешит? Как бы ты ни страдала сейчас, подумай, что было бы, если бы все открылось позже, если бы твоя помолвка длилась и длилась многие месяцы, прежде чем он вздумал бы порвать ее. Каждый лишний день ложной в нем уверенности сделал бы удар еще сильнее». «Помолвка!» — вскричала Марианна. «Мы не были помолвлены!» «Не были помолвлены? Он не такой негодяй, каким ты его считаешь. Он не давал мне слова». «Но он признавался тебе в любви». «Да... нет, никогда!» «Каждый день это подразумевалось, но он ни разу не сказал этого прямо. Иногда мне казалось, что да, но нет, он ни разу мне не признался, «И все же ты писала ему?» «Да! Что в этом плохого после всего, что было?» Элинор взяла три оставшихся письма и прочитала их. Первое, сообщавшее об их прибытии, гласило: «Беркли канал, январь». «Как вы, должно быть, удивитесь, Уиллоби, получив это письмо. Надеюсь, узнав, что я на станции, вы испытаете не только удивление». Приглашение миссис Дженнингс сопровождать ее стало соблазном, перед которым мы не смогли устоять. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы успели заглянуть к нам с визитом сегодня же, но я не очень тешу себя надеждой. Так или иначе, жду вас завтра, а пока прощайте. М. Д.» Во втором письме, написанном на утро после пиратского маскарада у Миддлтонов, говорилось следующее: «Не могу выразить мое разочарование от того, что разминулась с вами позавчера, и что вы так и не ответили мне на записку, посланную более недели назад. Каждый день, каждый час я жду известия от вас, и еще больше, что, наконец, увижусь с вами. Прошу, приезжайте снова, как только представится возможность, и объясните, почему до сих пор я ждала напрасно. Такое поведение пристало не джентльмену, а отъявленному негодяю. Мне сказали, вас приглашали на пиратский бал, и сэр Джон даже обещал снабдить вас саблей и деревянной ногой. Может ли такое быть? Верно, вы очень переменились с тех пор, как мы виделись в последний раз, если не пришли, когда вас приглашали. Но я не буду верить в подобное и надеюсь очень скоро получить от вас заверение в обратном. М. Д.» Последнее письмо было следующего содержания: «Как я должна понимать ваше вчерашнее поведение? Я снова требую объяснений, и не надейтесь, что я приму нападение омаров как оправдание. После того, как близки мы были на погибели, я надеялась, что долгая разлука сделает нашу встречу лишь более радостной, как я ошибалась. Я провела ужасную ночь в попытках найти объяснение поведению, которое нельзя назвать иначе, чем оскорбительным. Никакого оправдания вам я так и не смогла придумать, но готова выслушать ваши. Право, меня несказанно огорчит необходимость думать о вас дурно, но если придется, если я должна узнать, что все ваши добрые чувства ко мне были обманом, пусть это раскроется как можно скорее. Я хочу оправдать вас. В любом случае, определенность облегчит мои страдания. Если вы больше не испытываете ко мне прежних чувств, верните мои письма и локон. М. Д.» В стекло купола начала биться рыба-меч, а Элинор опустила письмо и задумалась. Она не могла поверить, что на письма, исполненные такой любви и нежности, можно ответить в подобной манере. «Я чувствовала, что мы помолвлены, как если бы нас с ним связала самая официальная церемония. Я верю тебе», — сказала Элинор. Но, к сожалению, он думал иначе. «Он думал точно так же? Неделю за неделей, я это знаю, Элинор». Рыба-меч начала стучаться сильнее, словно заразившись порывом Марианны. «Или ты забыла наш последний вечер вместе в Бартон-коттедже? А утро, когда мы расстались? Когда он сказал, что разлука может быть продлиться много недель, его страдания, как я смогу его забыть? Какая печаль! Какое отчаяние было на его лице за решеткой водолазного шлема!» Еще несколько мгновений она не могла больше произнести ни слова, но когда горе немного отступило, добавила твердым голосом: «Меня жестоко оскорбили. Но это был не Уиллоби. Но, душенька, кто же еще? Кто мог сподвигнуть его на такое? Кто угодно. Я скорее поверю, что все, кого я знаю, сговорились уничтожить меня в его глазах, чем в то, что он способен на такую жестокость. Эта женщина, о которой он пишет, кто бы она ни была, несомненно, околдовала его». Они снова замолчали. Элинор ходила из угла в угол, от нечего делать, наблюдая за треской, пожиравшей наросших на куполе моллюсков и, в свою очередь, угодившей в желудок, проплывавшей мимо касатки. Рыба-меч все это время продолжала настойчиво стучать по стеклу. Сама не зная почему, Элинор, посмотрев на нее, сразу вспомнила взбунтовавшихся омаров. Но не успела она как следует это обдумать, как Марианна схватила письмо Уиллоби и воскликнула: «Я должна вернуться домой. Я должна утешить матушку. не можем ли мы завтра же подняться к стыковочной площадке и нанять какую-нибудь субмарину или батискаф? Завтра? Зачем мне здесь оставаться? Я приехала только ради Уиллоби. Что мне теперь здесь делать? Кому я нужна? Покинуть станцию завтра невозможно. Самая обыкновенная вежливость не позволяет уехать столь поспешно. Ну что ж, уедем через день или два, но долго я здесь не выдержу. Я не хочу терпеть расспросы и намеки. Миддлтоны, Палмеры, как я вынесу их жалость? Эленор посоветовала Марианне прилечь, и та даже послушалась, но не смогла превозмочь беспокойство. Снедаемая телесной и душевной болью, в исступлении она металась по постели, и сестре было все сложнее ее удерживать. Ни одна из них не заметила маленькой трещинки в куполе, плода трудов рыбы-меча. С довольной ухмылкой, также оставшейся незамеченной, уплывшей прочь.